Псалом 4. Начальнику хора. На струнных орудиях. Псалом Давида. Когда я взываю, услышь меня, Боже, правды моей. В тесноте ты давал мне простор. Помилуй меня и услышь молитву мою. Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании, доколе будете любить суету и искать лжи. Знайте, что Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю его. Гневаясь, не согрешайте. Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утешитесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие говорят, кто покажет нам благо? Яви нам свет лица твоего, Господи. Ты исполнил сердце мое весенним с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един, даешь мне жить в безопасности.